Глава 27. Эш остановился перед Карибу Лодж. Был ранний вечер, но небо уже потемнело и нахмурилось. Оторвавшийся баннер хлопал на ветру, и небольшая группа мужчин собралась на крытом дворе покурить. В универсаме за соседней дверью горели желтые лампочки. Клайв Дот дал им адрес Торы Баттерсби. Эш и Ребекка отправились к ней, но в ее квартире над лавкой с кабинных товаров никого не было. Какое-то время Ребекка просто сидела, глядя на окно универсама. В салоне автомобиля Эша было тепло, и она собиралась силами для того, чтобы снова выйти на холод. Она выглядела усталой и опустошенной. Горе утраты было коварным демоном. Эшу казалось, что она только сейчас начинает осознавать бесповоротность смерти своего отца. Он полагал, что попытка раскрыть тайну вокруг этого события была способом уберечься от душевной боли. Ребекке нужно было чем-то заниматься, но чувство вины из-за того, что ее не было рядом, когда Ной нуждался в помощи, оказалось тяжким бременем. Вероятно, худшее еще впереди. Ребекка перегнулась назад, забрала свои вещи и взялась за дверную ручку. «Я дам тебе знать насчет Сильверадо, когда Уэс позвонит и скажет, можно ли отремонтировать автомобиль», — сказал Эш. «Так или иначе, я приеду сюда завтра утром». «Не стоит, Эш. У меня еще остается Приус, который я взяла на прокат». «У этих прокатных автомобилей нет нормальных зимних покрышек». «Если мне понадобится снова выбраться в глушь, я найду что-нибудь еще». Его сердце забилось чаще. Он чувствовал, как Ребекка отдаляется от него. Тогда на ранчо Брокенбар они пересекли Рубикон. Они прикоснулись друг к другу. Она позволила ему обнять ее, и теперь все казалось хрупким и трепетным, как тончайшие кристаллы. Он не хотел их разбить, потому что глубоко внутри его существа горела крохотная искра надежды. «Тори будет говорить, это лишь вопрос времени», — сказал он, меняя тему, чтобы сохранить ее внимание. «Полагаю, что Оливии и Коулу нужно лишь найти правильный подход к ней. Завтра я отправлюсь туда и попробую еще раз поговорить с Оливией». «Лучше это сделаю я», — он посмотрел Ребекке в глаза. Она все еще не доверяла ему. «Эш, ты узнал тот нож, который я показала Тори?» — вдруг спросила она. У него перехватило дыхание. Он слишком долго колебался перед ответом, и она заметила это. «Похоже на марку Траппер Фрост», — сказал он. «Одна из первых серий». «Но ты его раньше не видел, правда? Ты не знаешь, кому он принадлежит?» «Вот дерьмо». «Есть много таких ножей, Бекка. С годами появлялись разные модификации». Она пристально смотрела на него. Автомобиль слегка покачивался под порывами ветра. Он должен был поговорить с Рикки, прежде чем выдавать его Бекке и полицейским. Должен был выслушать его объяснение. Если паренёк снова попадется в жернова карательной системы, с ним будет покончено. Разумеется, когда Эш увидел нож с костяной ручкой, у него не осталось сомнений в том, что Рикки находился рядом с Тори в сарае Ноя. «Позвони мне, если узнаешь что-то еще». Ребекка открыла дверь. «Бекка!» Она повернулась. Эш смотрел на нее, обуреваемый противоречивыми чувствами. «Что?» «Думаю, мне известно, кто видел, как в тот день я отвел Уитни на автобусную остановку». Она закрыла дверь в ожидании ответа. Эш неловко потер шею, понимая, что поставил себя в неловкое положение. «Эш?» Он откашлялся. «Раньше Тора и ее муж Джейк Баттерсби жили на той же улице, где жила Уитни со своей матерью. Их дома стояли напротив друг друга через дорогу». Ребекка заморгала и словно оцепенела. Эш отвел глаза в сторону и посмотрел вперед через ветровое стекло. Двое в теплых пальто перешли улицу и устремились по лестнице в теплую прихожую мотеля. Он глубоко вздохнул. «В то утро, когда я подъехал забрать Уитни и отвезти ее на автобусную остановку, Джейк готовил свой грузовик для работы. Он возил бревна по контракту на севере. Он видел, как я остановился перед домом Уитни, где она ждала меня со своим багажом. Было раннее утро, на улице тишь да гладь. Я положил чемодан Уитни в багажник, и Джейк видел, как она садится в автомобиль. Он помахал мне, и я помахал в ответ. Потом мы доехали до автобусной остановки. Поскольку Джейку предстоял долгий перегон на север, то он, скорее всего, отправился на заправку «Петрогаз». Бензоколонка расположена по диагонали от того места, где находилась остановка автобусов «Ренегейт Лайнс» рядом с пончиковым кафе «Додда». Он посмотрел на Ребекку. Она прищурилась, и от ее подозрительного взгляда у Эша защемило сердце. Он понимал, что когда вся правда выйдет наружу, огонек надежды угаснет окончательно и бесповоротно. «Продолжай», — бесстрастно сказала она. Поскольку Клайв Дот сообщил, что Ной начал встречаться с Торой лишь 3 или 4 недели назад, я думаю, что это она рассказала Ною о том, что Джейк видел меня в тот день. Бог знает, почему эта тема вообще могла появиться на свет. Эш сделал глубокий вдох. Но это кое-что объясняет. Казалось, Ребекка старается подобрать правильные слова, но в итоге она покачала головой и сказала: «Ладно, мне нужно поговорить с ней». «Не делай этого без меня, хорошо?» Ее глаза вспыхнули, но он удержал ее взгляд. «Пожалуйста», — попросил Эш. «Никуда не ходи и никого не расспрашивай без меня. Хотя бы до тех пор, пока мы не узнаем, что случилось с твоим автомобилем. Если это было злонамеренное действие, то преступник знал, что ты могла умереть вчера ночью. Тебе угрожает опасность». «Я большая девочка, Эш. Если понадобится, то я смогу позаботиться о себе». «Кто-то пытался убить тебя, Бекка. Они могут сделать это еще раз». Ребекка отвернулась и облизнула губы. Очередной порыв ветра качнул автомобиль, и холод запустил тонкие щупальца из всех щелей и отверстий. «Я хочу доверять тебе, Эш, но я не могу отделаться от ощущения, что ты о чем-то умалчиваешь». У Эша горело лицо. Он потянулся к ее руке в теплой перчатке, но Ребекка быстро отодвинулась и открыла дверь. Ветер ворвался внутрь, и Бекке пришлось крепко держать ручку, пока она выбиралась наружу вместе с вещами. Охваченный внезапной тревогой, Эш перегнулся через пассажирское сиденье. «Бекка, подожди!» Ребекка помедлила и обернулась. Ледяной ветер залетел в салон вместе с редкими снежинками. У нее уже слезились глаза и покраснел кончик носа. «Что?» — спросила она. «Я завтра». «Что завтра?» Эш заколебался. Это было глубоко личное дело, возможно, никак не связанное с гибелью Ноя, и он сознавал, что его слова могут ранить ее еще глубже, чем все, что произошло раньше. Но наступил момент, когда не рассказать Бекке о том, что еще случилось между ним и Уитни, пожалуй, еще хуже, чем откровенность. Тем не менее, все его существо противилось этому. Мысль о том, что придется заговорить и придать огласке то, что он держал в секрете уже более 20 лет, была мучительной. «Мы поговорим завтра», — наконец сказал Эш. Ребекка окинула его взглядом и захлопнула тяжелую дверь. Через заиндевевшее окошко Эш видел, что Бекка еще секунду смотрела на него, потом отвернулась и зашагала к магазину. Эш видел, как она остановилась перед входом в универсам, посмотрела на вывеску, потом вошла внутрь. Стеклянная дверь закрылась, но Эш еще смог заметить, что Ребекка направилась в одежную секцию. «Проклятье!» Он с силой провел пальцами по волосам. «Это не могло хорошо закончиться. С какой стороны ни посмотри».